Глава 28. Соломон. Я пошел вниз по лестнице, не стал дожидаться лифта, иначе мог передумать и остаться дома. А потом, когда Маша уснет, позвать Аню на кухню, схватиться за горячую кружку и попросить ее подуть мне на руки. Нет, это не сарказм, а цунами, долбанный шторм и куча осадков в виде дрожи на кончиках пальцев, когда вспоминал о том, как держал ее за талию, а мысли вихрем крутились в голове, что так неправильно, что нельзя, и не мог уже остановиться ни мыслями, ни чем. И лучше уйти из дома от греха подальше. Пусть лучше думает, что к Свете пошел, да хоть к дьяволу, но она еще встретит хорошего парня и будет счастлива, я же разобью ей сердце. Хотя, наверное, я бы скорее разбил его себе, нежели тронул ее трепетные чувства и причинил боль. От одной мысли, что вот она, девушка, которая могла бы стать моим исцелением от былых ран, находилась на расстоянии вытянутой руки, а я не мог к ней даже прикоснуться, становилось тяжело в груди. Я ушел из дома, чтобы немного побыть одному. Через час или два вернусь. Как остыну и подумаю над ее словами. С виду взрослый решительный мужик, а внутри сомнений столько, что и не уверен, кто из нас с Аней больше ребенок. Но не думал я, что все так впоследствии обернется, когда забирал девочек из поселка. Спустился вниз и сел в машину, сложил руки на руль. Еще не успел даже толком обдумать спонтанное желание, как потянулся к телефону. Провел пальцами по дисплею и нажал кнопку громкой связи, задумчиво глядя перед собой. «Соломон?» – раздался голос Стаса в салоне автомобиля. «Ты меня не перестаешь удивлять. Гляди, а то как привыкну к твоим звонкам, и сам начну, как барышня кисейная, тебя потом донимать. Поехали куда-нибудь посидим?» Начал я сходу, пока не передумал, пропустив мимо ушей его сарказм. Но мне так хотелось с кем-то поговорить, а несколько лет тому назад ближе Стаса у меня никого не было. «Даже так? А не откажусь!» – протянул он, ухмыльнувшись. «Приезжай ко мне. Марина уехала с детьми на дачу к матери. Адрес помнишь?» – продолжил он издевки. «Я прекрасно все помнил. В памяти были высечены годы нашей дружбы. Через полчаса буду. Я буду тоже, что и во времена бурной молодости. И если будешь пить, то вызывай такси». Об этом я как-то даже не подумал. С минуту еще смотрел после нашего короткого разговора отсутствующим видом перед собой. А потом заглушил двигатель и вышел из автомобиля. Пить я не собирался, разве что так, за компанию, но машину оставил у дома, вызвал такси, а по пути заехал в супермаркет и взял коньяк, который пил Стас. Конечно, я все помнил и ничего не забыл, и часто вспоминал о днях, проведенных вместе. Наверное, когда уже стоял на кассе и пробивал товары, понял, как глупо поступил, вычеркнув близкого человека из жизни на такой длительный отрезок времени. Осознал, что закрылся, как в раковине, утопая в своей боли. А, возможно, другие ее испытывали наравне со мной и ничуть не меньше. Но что теперь об этом думать? Нет никаких гарантий, что я через 10 минут после своего опрометчивого решения вспомнить о былом не покину квартиру Стаса, сокрушаясь, что придумал это все. Стас открыл дверь не сразу, а, открыв, скрестил руки на груди, окинув меня пристальным взглядом. «Так и будем стоять?» Я поднял два пакета, что держал в руках, и потряс ими в воздухе. Бутылки с алкоголем и закуски забрянчали, и Стас, улыбнувшись, отошел в сторону, пропуская меня в квартиру. Мы жили не так уж далеко друг от друга. Рядом находилась станция метро, и я вполне мог добраться потом домой подземным транспортом. Не вспомню, когда даже им пользовался. Нужно будет и девочек на всякий пожарный научить. Эти ветки метро и все остановки – та еще головоломка. «Погоди!» Стас потянулся в карман брюк, достал телефон. Пара кликов, и вот он уже с включенным видеозвонком говорил с Мариной. «Марин, а ты мне не верила? Запиши трансляцию мне на память». «Игорь, привет!» – отозвалась красивая брюнетка и помахала мне рукой. «Хорошо, но только позвони мне ближе к 9. У меня тут мама соседку позвала, а я хочу увильнуть с их собрания. Если бы знала, что ты приедешь в гости, никуда не уехала», – обратилась ко мне Марина с последней репликой. «Да все нормально, я буквально на 10 минут». «Ну хорошо, заезжай к нам, не пропадай». Стас выключил телефон, а я перевел на него сердитый взгляд. Ну ничего не менялось, шут и балагур, каким и был с самой студенческой скамьи. «Буду тебя теперь шантажировать. Ты не купил алкоскрин-тест? Я бы проверил на всякий пожарный, что ты трезв, и память тебя потом не подведет. Тебя сейчас подведет какое-нибудь ребро с правой стороны. Я вспомнил, как после армии мы с ним, шутя, спарринговались, а потом поехали в травму. У Стаса оказалось сломано ребро с правой стороны, а у меня разбит нос. Вроде трезвые и здоровые парни, а чудили иной раз, мало не покажется. Идем. Мы прошли на кухню, и я сгрузил пакеты на пол. Стас по-быстрому организовал стол и достал бокалы для коньяка. Я пить не любил, хотя какое-то время после смерти Наташи и Аси только этим и спасался. В запой уйти легко, а выйти не так уж и просто. В таком состоянии еще хуже. Когда добрался до самого дна и осознал, что опуститься еще ниже не хочу, вернулся к работе. От нее куда больше вышел прок. «Да нет, я рад на самом деле», – Стас грустно ухмыльнулся. «Ты за последние 2 недели позвонил мне уже 4 раза, и вот теперь приехал. Правильно, ты ведь знаешь, что старая дружба, она не ржавеет». То был риторический вопрос, но я все равно кивнул. Присел на барный стул возле окна. Стас разлил янтарную жидкость по бокалам, и мы осушили их до дна с красочным тостом за встречу. «Ну что, как там твои девчонки?» «Маша, конечно, огонь. Все медсестры от нее трепетали. А Аня до сих пор не сходит с языка. Даже поспорили девчонки, настоящая ли она блондинка с такими красивыми волосами или нарощенная и крашеная, и ей любовник все проспонсировал». «А сам ты как думаешь?» Я скривил лицо, когда услышал про любовника. «Про волосы? Да что тут думать, если ты сам говорил, что привез их из глубинки из богом забытого места. Свои, конечно». Я тяжело вздохнул и снова опрокинул в себя бокал с коньяком. «У-у-у», – протянул Стас. «Так вот что за причина, верно я понял. Аня, старшенькая?» Я положил дольку лимона в рот, слегка поморщился и кивнул. Стас озадаченно на меня посмотрел, словно прикидывал, насколько я тронулся умом и чем он может мне помочь, с медицинской точки зрения. Но я, в общем-то, пришел просто так, не за помощью и советами, поэтому лечить меня не надо. «И что она?» – вдруг спросил он, проигнорировав мой язвительный тон. «Не знаю, я запутался. Сказала мне сегодня, что я ей не безразличен. А проблема в чем?» Я посмотрел на друга, ощущая, как в груди потяжелело. Алкоголь гонял кровь по сосудам, и мне слегка ударило в голову и потянуло на откровение. «Нет проблем. Есть причина, по которой я не трону девочку. Потому что я уже отрезанный ломоть от жизни. У меня в груди пустота. Что я ей дам? Она еще будет счастлива. Но только не со мной. Хотя чем дальше, с каждой минутой от нее, я уже не так сильно был уверен в этом решении». Стас виртуозно подливал напитки, хотел меня подпоить и разговорить. По взгляду видел, что отпускать не собирался и душу собирался вытряхнуть. Но я и так не торопился никуда, только мысленно был в другом месте и все еще не знал, как поступить во всей этой ситуации с Аней. Ее признание и разговор этот – как раскат грома среди ясного неба. Хотя нечто такое и следовало ожидать, но я не был готов, что так скоро. «Если ты не перестанешь так усердствовать, то домой я в таком состоянии не пойду. Останусь у тебя, чтобы девчонок не пугать грохотом и своим хмельным видом», – пригрозил я Стасу. «Да глупости, вон ты какой здоровый! Из 3 рюмок вдруг окосеешь?» – ухмыльнулся и снова плеснул в бокал коньяка. «Ну, сколько ей? 15 лет разницы в возрасте? Это даже весьма интересно, скажу я тебе». «Дело не в возрасте. Тем более. Ну что ты делаешь со своей жизнью? Все, Наташи и Аси нет. Это потеря, огромная боль. Но их не вернуть. А ты, может быть, не зря встретил этих девочек. Ты мне еще скажи, что это судьба». Я расслабленно откинулся на спинку стула. «Тьфу, Марина бы тебе сейчас мозг по полочкам разобрала и вспомнила все серии экстрасенсов, убедив, что ничто иное, как судьба». «Что?» «А, не обращай внимания», – махнул Стас рукой. «На канале одном телепередача. Терпеть ее не могу, а Марина, раскрыв рот, смотрит и ловит каждое слово. Но ты, наверное, все сам усложняешь. Вот приди домой и скажи ей, что хочешь начать новую жизнь, но что из этого получится, не знаешь. Пусть девочка сама решает. Хотя, может быть, в ее согласии сыграет роль, что ты обеспеченный человек и...» Ты не замечал за ней ничего подобного? А то сейчас этих наивных меркантильных простушек пруд-пруди. Такие истории выдумают, что даже самый скупой министр расплачется и отдаст свою зарплату». «Нет», — я качнул головой, — «исключено». Вспомнил, как доставал Аню из пожара, и как мы втроем родители ее хоронили, и как она после визита Светы пыталась уговорить меня на раздельное проживание. Какие уж тут притворства.